Метод сочетания безмятежности и проникновения. Из сказанного в разделах о мере осуществления этих двух ясно, что если безмятежность и проникновение не достигнуты, нечего сочетать, поэтому для сочетания не обязательно их достижение. Как только достигается проникновение, начинается достижение сочетания следующим образом. Когда на основе ранее осуществленной безмятежности совершаешь аналитическое созерцание, то, как сказано, постепенно зарождается напряженное и остальные из четырех видов внимания. Поэтому при зарождении, как описано ранее, четырех видов внимания происходит сочетание. А точнее, оно происходит тогда, когда закрепленное созерцание, которое совершаешь и совершенствуешь вслед за аналитическим созерцанием, становится таким же, как при достижении безмятежности. Об этом говорится и в уровнях Шаровак. Когда же безмятежность и проникновение соединяются, равно сочетаются, каков путь сочетания? Отвечаю. Сначала достигается девятая из девяти степеней сосредоточения ума, которая называется ровным сосредоточением. И на основе этого совершенного самадхи усердно проводится тщательный анализ дхарм, сущность высшей практики мудрости. Когда путь тщательного анализа дхарм благодаря отсутствию волевых побуждений становится естественным и лишенным усилия, точно как на стезе безмятежности, полностью завершается совершенно подлинное, совершенно чистое, сопряженное с безмятежностью и блаженное проникновение. Поэтому безмятежность и проникновение соединяются, сопрягаются, и это называется путем сочетания безмятежности и проникновения. И в последней ступени созерцания сказано. Когда благодаря устранению расплывчатости и возбужденности ровно сосредоточились, и естественный ход созерцания привел к совершенной ясности мысли относительно реальности, тогда, отбросив усилия, полностью расслабьтесь. В это время знайте, осуществляется путь сочетания безмятежности и проникновения. Почему же это называется сочетанием? Пока оно не достигнуто, собственная сила аналитического созерцания не способна привести к недискурсивному устойчивому сосредоточению. Это вынуждает прилагать каждому из двух аналитическому и закрепленному созерцанию отдельные усилия. А после достижения данной четы, аналитическое созерцание само собой может прийти к безмятежности. Отсюда и название сочетания. При этом анализ является проникновением, а стабильное сосредоточение в конце анализа особой безмятежностью, объект которой пустота. И в наставлении о парамите мудрости говорится. Затем, когда при сосредоточении на этом дискурсивном отражении та же мысль течет непрерывно и в потоке непрерывного внимания испытывается оба, тогда это называется путем сочетания безмятежности и проникновения. Здесь безмятежность и проникновение, чита, а их сопряженность – это обладание друг другом. То есть, взаимосвязь в одном процессе. Слово «непрерывное» означает, что не нужно ради недискурсивного сосредоточения прерывать течение аналитического созерцания. Оно само приводит к недискурсивности. Испытывание обоих – это переживание безмятежности, объект которой – недискурсивное отражение и проникновение, объект которого недискурсивного отражения, недискурсивное отражение, но не в одно время, а в том же непрерывном потоке внимания при созерцании. Возможно возражение. Но указание, что после осуществления безмятежности Аналитическое созерцание приводит к устойчивому сосредоточению, противоречит такому описанию. Ответ. Если в конце повторяемого анализа переходит к закреплению мысли до осуществления безмятежности, безмятежность не достигается. А при таком созерцании после обретения безмятежности некоторые особенности ее достижения проявляются. Поэтому противоречия нет. Также подразумевается, что непосредственно перед осуществлением проникновения у аналитического созерцания действительно имеется одна возможность – привести к однонаправленному сосредоточению, присущему безмятежности. Итак, ранее, пока проникновение не осуществлено, безмятежность при переходе в конце повторяемого анализа к закреплению мысли не достигается. И в предыдущем замечании о том, что после обретения безмятежности аналитическое созерцание не способно привести к недискурсивности, имеется в виду то, что оно не способно сделать это до осуществления проникновения, если оставим в стороне упомянутое выше исключение. Короче, пока безмятежность не осуществлена, нельзя ее достичь. Совершая закрепленное созерцание в конце анализа, чередуемого с закреплением мысли. После осуществления безмятежности, до осуществления проникновения, аналитическое созерцание не приводит собственной силой к полной устойчивости сосредоточения. Следовательно, ее обретение посредством того же многократного анализа приходит после достижения проникновения, и сочетание начинается с этого. Поэтому собрание двух, осуществимое, когда находясь в состоянии еще не исчезнувшего вкуса, вполне устойчивого, недискурсивного сосредоточения, анализирует сущность отсутствия самости, подобно тому, как под неподвижной поверхностью воды туда-сюда снуют маленькие рыбки. Не следует путать с сочетанием безмятежности и проникновения. Об этом методе сочетание безмятежности и проникновения узнайте подробнее из упомянутых чистых источников. На иные выдуманные его изложения не полагайтесь. Следовало бы еще указать, опираясь на те источники, многие различия практик безмятежности и проникновения, но, опасаясь многословия, их не описываю.